Послесловие первое. Впервые я повстречал писателя по имени Сосагара пару лет назад. Если не ошибаюсь, это было приблизительно в то же время, когда вышел в свет первый том Орегайру. Помню первое, что он тогда мне сказал: «Я постоянно читаю твой блог». Это не то, что люди обычно говорят писателю при встрече, и я тогда еще подумал, что не так с этим парнем. Кроме того, я отчетливо припоминаю, как облил его грязью в своем блоге после этой встречи. Если бы кто-то сказал мне тогда, что мы с этим парнем вместе будем писать книгу, я бы ни за что не поверил в подобное. Затем, по какому-то странному стечению обстоятельств, мы стали говорить об одних и тех же вещах. «Офигеть, ты невероятен! Твои книги подвигают меня работать еще усердней! Как ты умудрился допустить такое в отношении этих персонажей? Я выбью из тебя эту самодовольную ухмылку, ублюдок! Как ты мог так поступить? Хорошенько запомни это! Я позабочусь о том, чтобы ты страдал не меньше моего!» И вот к чему все пришло. Мы написали книгу. Послесловие второе. Мое первое знакомство с писателем, известным как Ватару Ватари, состоялось где-то 20 марта 2011 года. Это было сразу после его публикации записи в своем блоге о том, сколь модно нынче начинает разговор с фразы «Я постоянно читаю твой блог». Первое, что я сказал ему, вручив свою визитку: «Такой зеленый новичок, как ты, и понятия обо мне не имеет, ведь так?» Точно помню, как он фыркнул на меня. Будучи его ярым поклонником, я лишь пытался завязать разговор, пародируя его недавнюю шутку. Поэтому, когда он в тот же вечер опубликовал пост клевещи на меня, я чуть не умер от горя. Насколько вы понимаете, я хочу сказать, что между нами всегда были разногласия. Мой мир вращается сугубо вокруг моей собственной точки зрения. Тоже я могу сказать и о нем. Думаю, история, увидевшая свет после нашего разговора в том притоне, с английского «Speak Easy». Так авторы называют группу, в которую они объединились для написания этой книги. Вне всякого сомнения, вращается именно вокруг этой темы и самым невероятным образом развилась из наших скромных начинаний. Послесловие третье. Теперь к благодарностям. Господину Сабатену, ваши поражающие воображение иллюстрации привнесли целебную каплю влаги в пустынный Токио, коим была наша история. Спасибо вам за это. Нашему редактору господину Ямамото. Вот видите, в этот раз мы успели к сроку. Нам очень жаль. Вы и вправду нас выручили. Спасибо вам огромное. Господину Коши Тачибани, кое подкинул нам пару неплохих идей для сюжета. Спасибо, мужик. И, наконец, вам, наши читатели. Информация о группе этих проектов все еще весьма туманная, так что поддержите нас. Мы очень вам благодарны. Наша битва только началась. По крайней мере, нам так кажется. Сосагара, Ватару Ватари, читал «Адреналин».